Дело было передано на рассмотрение суда присяжных 13 декабря 1982 года. Далее шла фотография из Rocky Mountain News. Энни спокойно сидит в своей рабочей комнате и читает роман. «Мизери» отвечает. Под фотографией подпись. «Мизери» означает несчастье, не для дракона в юбке. В ожидании вердикта Энни мирно читает любимую книгу. Заголовок заметки от 16 декабря. «Дракон в юбке невиновен». Интервью с одним из присяжных, пожелавшим не называть своего имени. «Да, у меня есть очень серьезные сомнения в ее невиновности, но, к сожалению, имеются основательные сомнения и в ее вине. Надеюсь, она еще предстанет перед судом по другому поводу. Возможно, в другой раз обвинение соберет большее количество улик». Все знали, что это сделала она, но не смогли доказать, и она выскользнула у них из рук. Судебные отчеты продолжались еще на 3 или 4 страницах. Окружной прокурор заявил, что Энни непременно будет допрошена, и по другим эпизодам. 3 недели спустя он уверял, что никогда не говорил ничего подобного. В начале февраля 1983 года прокуратура округа официально заявила, что хотя расследование серии детских смертей в городской больнице Болдера продолжается, дело по обвинению Энн Уиллс закрыто. Выскользнуло у них из рук. Ее муж не выступил ни свидетелем защиты, ни свидетелем обвинения. Хотелось бы знать, почему. В альбоме еще оставались непрочитанные страницы, но, по всей вероятности, многие из них оставались пустыми, и Пол уже почти добрался до конца истории Энни, и слава богу. Очередная страница. Вырезка из Sidewinder Gazette 19 ноября 1984 года. В восточной части Грайдерского заповедника группа туристов наткнулась на обезображенный и частично расчлененный труп молодого мужчины. Неделю спустя выяснилось, что обнаружены останки 23-летнего Эндрю Помроя, проживавшего в Колдстрим-Харборе, штат Нью-Йорк. В сентябре 1983 года Помрой отправился автостопом из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В последний раз он позвонил родителям из Жулсбурга 15 октября. Тело его нашли в русле пересыхающего ручья. Полиция предполагает, что Эндрю Помрой был убит неподалеку от шоссе номер 9, а весной талые воды смыли его тело и перенесли на территорию заповедника. Коронер пришел к выводу, что смертельные раны были нанесены топором. Пол спросил себя, далеко ли Грайдерский заповедник от дома Энни Уилкс. Не совсем праздный вопрос. Он перевернул страницу и увидел последнюю на сегодняшний день газетную вырезку. И тут у него перехватило дыхание. После долгой и мрачной череды некрологов на предыдущих страницах он как будто бы нашел свой собственный. Не то чтобы некролог, но материал для расследования тут есть. Хрипло прошептал он. «Ньюсуик. Рубрика «Происшествия». Между сообщениями о разводе телезвезды и смерти стального магната со Среднего Запада. Пропал без вести. Пол Шелдон. 42 лет. Прозаик. Автор известной серии романов о неотразимо привлекательной Мизери Честейн. Об исчезновении заявил его агент Брайс Белл. «Я полагаю, у него все в порядке», — сказал Белл. «Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы он объявился. У меня стало бы легче на душе». Его бывшие жены также желают, чтобы он объявился. Тогда его банковский счет стал бы легче. В последний раз Шелдона видели 7 недель назад в Боулдере, штат Колорадо, где он работал над заключительной частью нового романа. Эта заметка появилась в газете всего 2 недели назад. Пропал без вести, только и всего. Я не мертв. Исчезновение — это не то же, что смерть. Но на самом деле это практически то же, что смерть. И внезапно ему захотелось принять лекарство, и не только потому, что сильно болели ноги. Все болело. Он аккуратно положил альбом на прежнее место и стал разворачивать кресло. Ветер за окнами свирепствовал еще сильнее, чем прежде. Холодный дождь лупил в стекла, и Пол поехал в свою комнату, растерянный и напуганный, отчаянно стараясь взять себя в руки и не разрыдаться.